Глава 43. Алло. Это вы, да? Давид Алексеевич, зачем вы это сделали? Зачем? Что именно? Зачем машину Савелия расстреляли? Что с ним? Меня все колотит, и я никак не могу успокоиться. Это из-за тебя. К сожалению, по-другому ты не понимаешь. Он жив? Савелий жив? Скажите. Пока да, дальше зависит от тебя, птичка. Я все принесу, я же сказала. Не надо стрелять, оставьте нас в покое. Ты просрочила время, ты не сдержала свое слово, я еду за Алисой. Нет, пожалуйста, у меня не было возможности, я все принесу. Давид Алексеевич, после этого наш долг будет списан? Будет. Я жду документы, у тебя 2 часа, живо! Звонок сбивается, я хватаю сумку и, набросив куртку, выбегаю на улицу. Не помню даже, как добираюсь до клуба, все в какой-то дикой спешке и на эмоциях. Я понимаю, что машину Крутого из-за меня расстреляли. Боже, это тоже все из-за меня, я понятия не имею, жив ли он или нет. Алло, Юра, вы получили деньги? Да. Купите билеты и отвезите Алису к тёте Наде, пожалуйста. Она ждет, я уже обо всем договорилась. Срочно! Я не могу, мне мама голову открутит, ну и как бы мне самому не на что жить. Кто твою сестру кормит? Забыла? Хорошо, хорошо. Возьмите, сколько вам надо, остальное отдайте Алисе. Прошу, посадите ее на поезд, я поеду следом. Это сложно. Мне не здоровится, я не могу, Даш. Сволочь, он тянет время, а его у меня нет. Мне надо немедленно обезопасить Алису. Тетя Надя уже ее ждет. Я отдала вам все, что заработала. Пожалуйста. Умоляю, с мамой я сама разберусь. Тетка встретит Алису с поезда. Просто отвезите ее на вокзал. Я обо всем договорилась. Я выплачу долг сама за Алису. Все будет хорошо. Голос сбивается, но я придаю ему максимальную уверенность. Я еще неделю назад отправила все заработанные деньги отчиму. Так что вы поможете? Ладно, сделаю. Дайте трубку Алисе, пожалуйста. Какая-то суета, а после я слышу тихий взволнованный голос. «Даша, ты?» «Да, родная моя, тётя Надя тебя примет. Там безопасно, у нее есть отдельная комната. Она тебя приютит пока. Пожалуйста, сейчас спокойно собери свои вещи и все, что тебе надо для школы. Поедь на вокзал с Юрой. Я обо всем договорилась». «Я никуда не поеду без тебя. Ты обещала, что будешь со мной. Он снова меня кому-то отдаст». «Не отдаст. Алиса, слушай меня внимательно. Я хочу тебе только добра. Я сегодня же сделаю все, что надо, и мы будем свободны. Я приеду следом. День, может, 2, и я буду уже рядом с тобой. Побудь пока с тетей Надей, ты же ее помнишь. Первое время. Я потом обязательно тебя заберу. Мама и сказала, что я в долг. Мне нельзя никуда ехать. Он найдет меня здесь. Я боюсь, Даша, мне кажется, случится что-то страшное. Ничего не случится. Я никому не дам тебя в обиду. Алиса, это просто перестраховка. К вечеру долго уже не будет, но я не хочу тобой рисковать. Маленькая моя, просто сядь на поезд. Тетя Надя тебя встретит. Дай ей немного денег, если она попросит. Я Юре все передала, поняла? Да. Все будет хорошо, мы скоро увидимся. Я люблю тебя, Даша, просто знай это. Я люблю тебя тоже, родная, люблю. Жив? Он жив, Ганс? Да вроде. Успокойся, истерик только не надо. В клубе все притихли, и кроме Ганса и Веры из Прайда никого нет. Где Крутой? Почему не берет трубку? Приедет скоро, не трясись, это. Мне влетит за то, что ты пришла сюда, девочка. Я же просил тебя быть дома. Я не могу сидеть дома, пожалуйста, можно я тут посижу? Ладно, только тихо, не высовывайся, сегодня нет выступлений. Иди помоги в баре. Хорошо. Я дожидаюсь момента, когда Ганс тоже уезжает, и открываю кабинет Крутого, вскрываю сейф. Там куча просто документов. Очень много наличных, есть оружие, но меня интересует не это. Поглядываю на дверь. Я достаю ту самую красную папку с документами о казино и прячу ее под одежду. Мои руки дрожат, но, кажется, это единственный выход. Уже спустя час я передаю документы человеку от Мамая, и могу только надеяться на то, что после этого он от нас отцепится, и долг будет списан, как он и обещал. «Савелий?» «Что ты здесь делаешь?» «Ты в порядке?» Уже глубокая ночь, и я вернулась в клуб. Надо было поехать сразу на вокзал, но я не смогла. Юра уже должен посадить Алису на поезд, а я хочу еще сутки с Крутым, пожалуйста. Я решаю все сегодня рассказать Савелию, пока не стало хуже. Хотя куда уже хуже, я сама не знаю. «Даша, какого хрена ты здесь забыла?» «Я так испугалась за тебя». Крепко обнимаю Крутого, прижимаясь к нему, слыша, как барабанит сердце. «Ганс, я, кажется, просил тебя. Она меня не слушает, сами разбирайтесь». Крутой сцепляет зубы. «Закройте клуб на ключ. Остаются только все свои». «И мы остаемся. Только те, кто входит в Прайд. И я тоже. Ганс, Фари, Бранда даже пришел перебинтованный. И Соловей. Вера приносит всем кофе на часах 2 ночи, и я вижу, как они все взбудоражены, как напряжен Крутой и особенно, как сильно он зол. Есть идея, кто рискнул устроить налет на меня? Круглов, он все еще не отдал долг. — говорит Ганс, но Фари только качает головой. «Круглов не мог. Это почему?» «Потому что он еще 3 дня назад был найден в лесу, и, как ты понимаешь, Ганс, не сильно живой». «А его дочь Мила, та малышка?» Выпаливает, чувствуя, как холодеют ладони. «Ее нет, девочка пропала без вести. Кажется, отец ее все же куда-то сбагрил». «О, боже». «Даша, иди в кабинете, посиди, не надо тебе этого слышать». «Нет, все в порядке, я хочу быть с тобой». «Еще иди, Сава, что конкретно ты видел?» «Меня не было в машине, что бы я видел? Я поменял ее утром». «Как знал, блядь. Когда пришел, там решето уже было». «Так, хорошо. Кто еще? «Это Беркут, 100 пудов», — говорит Крутой. «Он брыкался за землю, я не дал. Витюша решил идти ва-банк». «А я предупреждал, Сева. Я тебя предупреждал. С ним надо было по-хорошему договариваться, а не боковать». «Фари, хоть ты мозг не трахай». «Так, тихо. Сава, что делать будем?» — говорит Бранда, и сейчас я замечаю его очень сильное сходство с Фари. Они практически одинаково. Выражают жесты, в мимике тоже есть схожесть, даже во взгляде. Вижу, как Крутой закуривает, глубоко затягивается сигаретой. «У Витеньки дети есть?» «Нет». «Тогда навестим братика его. Малого берите, побеседуем». Фари только качает головой. «Нельзя, Витюша буйный, из-за брата пасть порвет. «Мне насрать, не я первый начал. За жабры его брата и ко мне живо». «Беркут будет в ярости, ты и развяжешь войну». «Фари, мою машину из автомата обстреляли, так что не я эту войну начал. За каждую голову Беркута даю награду. Хоть из-под земли его брата выкопайте и привезите сюда. Я такого дерьма прощать не собираюсь». Они говорят очень серьезно, и я слышу новые незнакомые имена. Все думаю насчет какого Беркута. Тогда как это был не он, и клубок так сильно закручивается, то я понимаю, что что бы я уже ни сделала, станет только хуже. В какой-то момент иллюзия того, что я контролирую ситуацию, разрешилась, и теперь я просто плыву по течению, пока эта безумная река уносит меня прямо в шторм.